Глава 10. Девица охнула и чуть не упала. Килвар подхватил ее на чистых рефлексах и чуть не закатил глаза от расхожего штампа. Каждая вторая претендентка отчего-то норовила познакомиться с ним поближе именно так. Не иначе слезливых романов начитались. Теперь она должна томно вздохнуть, выпятить декольте и прошептать «Ваше Величество». Вопреки ожиданию, девица отпрянула из его объятий, будто обжегшись. «Ваше Величество?» Удивленно и как-то испуганно пискнула она, неожиданно рассмешив Килвара. «А кого вы ожидали встретить?» Поддел он наивную кокетку. «Это Королевский парк». «Я думала погулять». Честно глядя на него огромными глазищами, призналась она. «Проветриться. Мне было как-то не по себе в комнате». Килвар с удивлением осознал, что верит ей, особенно после того допроса, что учинил Меран. Это была целиком и полностью инициатива Дроу, и удержать его не было никакой возможности. Старый параноик предпочитал рискнуть ссорой с высшими домами, но исключить малейший шанс того, что в королевы проберется дочь заговорщика или пустышка. Своего он добился, на пару претенденток стало меньше, только вот остальные лежали практически без чувств. У этой получается много жизненных сил, раз она бродит по саду. «Надо бы к ней присмотреться поближе», — решил Килвар. «Если она такая здоровая, то и наследники получатся подстать». «Сейчас вам лучше?» — участливо осведомился он. Девица мило покраснела и кивнула. «Да, благодарю вас», — пролепетала она, преданно заглядывая Килвару в лицо. Тот мысленно скривился. Еще одна влюбленная поклонница на его голову. Но демонстрировать гримасу не стал, сдержался. Вместо этого король махнул мявшейся в отдалении горничной, чтобы поотстала, и предложил даме руку. Ивета, нервно сглотнув ее, приняла, и они чинно двинулись по аллее вместе, изредка останавливаясь, чтобы бедняжка могла отдохнуть. Служанка покорно семенила позади, проклиная про себя день, в который она согласилась отработать в эту смену. Никакой радости от того, что придется таскаться за высокой парочкой, она не испытывала. «Как вам дворец и отбор? Не слишком ли сложное испытание?» Предложил тему для беседы его величества, осознав, что пауза затянулась и становится неловкой. «Нет, что вы, все хорошо. Я понимаю, вы должны отобрать лучшую из лучших», протараторила Ивета и осеклась, заметив, что говорит слишком быстро и не очень внятно. Сказывались последствия зелья. Деликатно кашлянув, девушка собралась с мыслями и произнесла уже медленнее и солиднее. «Вы действуете в интересах всей страны. Разумеется, королевой должна стать самая достойная». Она едва сдержалась, чтобы не добавить «я». В последний момент прикусила язык. А чего-то Ивете показалось, что король поднимет ее на смех, вместо того, чтобы подчиниться внушению. «Для начала стоит опробовать дар на чем-то более безопасном», — решила она. «Скажите, а следующее испытание будет сложным?» Мило улыбнулась она, старательно добавляя дара в голос, так что в нем зазвучали нотки песни сирены. «Я никому не скажу, мне вы можете доверять». Вместо того, чтобы покладисто поведать очередной коварный план отсева кандидаток, король расхохотался и погрозил Ивете пальцем. «А вы хитры!» – признал он, отсмеявшись и не замечая, как побледнела девушка. Причем вовсе не от усталости. Ее пробрал холодный пот при мысли, что она чудом избежала провала. Короля не брал демонский дар. Ивета услужливо захихикала вслед за его величеством, про себя спешно перестраивая стратегию. Получается, попросить Килвара напрямую жениться на ней не получится. Досадно. Но ничего, главное убедить его окружение в том, что она лучшая, и устранить остальных достойных конкурсанток, разумеется. Для надежности. «Нет, я вам ничего не скажу», покачал головой король, продолжая путь. Ивета вынужденно последовала за ним. Ее пальцы все еще были зажаты между его локтем и боком. Запястьем девушка чувствовала биение сердца мужчины и движение его мышц, отчего ее бросало в жар. Еще никогда она так остро не ощущала чью-то близость. «Но мы можем поиграть в небольшую игру». «Какую?» Затаив дыхание, поинтересовалась Ивета. «Неужели она все же понравилась его величеству? Или же он предлагает подобные развлечения всем конкурсанткам по очереди?» «Вопрос-ответ», — с коварной улыбкой предложил его величество. Он незаметно, пользуясь тем, что девушка не знала планировки сада, уводил ее все дальше от основных троп. И Вета заинтересовала его еще тогда, в зале. И Килвар собирался пообщаться с ней поближе в любом случае. А тут неожиданно представилась такая удачная возможность. «Простите, я не знаю правил этой игры», — потупившись, произнесла девушка. Маменька всегда говорила, нет порока в незнании, особенно в обществе мужчины, который в теме разбирается. Это отличный повод завести разговор и понравиться оному мужчине. Они любят порассуждать о привычном предмете. А распахнутые глуповатые глаза и открытый от избытка внимания ротик только красят девицу. Так что сейчас Ивета изо всех сил старалась изобразить вдохновленное и в то же время не слишком одаренное интеллектом лицо. Впрочем, она и правда не знала правила этой игры. С сестрой они мало развлекались вместе, даже в детстве, предпочитая каждое свое увлечение. А с соседями-аристократами, как и столичными родственниками, как-то не сложилось. «Будем задавать друг другу вопросы по очереди», — пояснил король. «Я разрешаю спрашивать меня о чем угодно, кроме грядущих конкурсов. Это, как вы понимаете, информация секретная. Ну и о тайнах королевства тоже не надо». Килвар хохотнул, словно сказал что-то очень смешное. Ивета согласно хихикнула, недоумевая про себя. Неужели кому-то из конкурсанток взбрело бы в голову спрашивать короля о государственных секретах? Мало того, что ответ она не получила бы, так еще рисковала загреметь в цепкие руки дроу, как особо подозрительная особа. «Ну-с, начнем!» Кажется, король хотел потереть ладони в предвкушении, но один из локтей был занят вцепившейся в него Иветой, так что он вместо этого погладил ее по запястью. По руке девушки до самого плеча взбежали впечатлительные мурашки. Голова кружилась от близости объекта ее восхищения, мысли разбегались, но она старательно пыталась сконцентрироваться. От этого разговора, в конце концов, напрямую зависит ее будущее. «Итак, скажите мне, дорогая, какой у вас дар?» – огорошил ее первым же вопросом его величество. Первым порывом Иветы было недоуменно переспросить, неужели его не просветили его же службы безопасности. Наверняка у них имеются данные обследований всех девиц-конкурсанток. Они, конечно, часть врачебной тайны, но что такое врачебная тайна, когда на кону трон? А после вспомнила, что они играют. Возможно, очередная проверка? «Я портальщица, ваше величество», — сообщила она почти без запинки. «Скорее, носительница портального дара», — мягко поправил ее король. «Женщин-магов не бывает, а значит, претендовать на звание портальщика вы не можете». «Разумеется, ваше величество», — опустив ресницы, пробормотала Ивета, ругаясь про себя за беспечность. Она так привыкла распоряжаться собственной подтекающей магией, что на полном серьезе начала воспринимать себя как одаренную, а не просто будущий сосуд для мужа. Зря. Не стоит ни на секунду забывать об истинном предназначении одаренной. Питать своего супруга. Передать магию детям. Ничего более. Никаких призывов демонов, тайных опасных сделок с ними и уж тем более никаких неучтенных способностей. «Спрашивайте», — подбодрил ее король, видя, что собеседница не торопится, в свою очередь, задавать вопросы. Ивета спохватилась и кокетливо стрельнула глазами из-под длинных ресниц. Матушка говорила, этот прием действует безотказно, демонстрируя интерес девы и в то же время ее наивность. «Скажите, вы уже определились с кандидатурой будущей супруги?» Мурлыкнула она и затаила дыхание. Тема была скользкая, ведь касалась запрещенной по условиям области конкурсов, впрочем, не напрямую. Килвар тонкость формулировки оценил. «Пока нет», — тем не менее ответил он. «Но список неумолимо сокращается». Ивета досадливо прикусила губу. Ей ответили, не ответив толком. Яснее ее позиция не стала. Тем временем его величество украдкой огляделся по сторонам, убеждаясь, что они успели забрести в достаточно отдаленный уголок сада, и их никто не потревожит. «Моя очередь», — констатировал он и остановился, повернувшись к девушке. Самое время проверить, справедливы ли его предположения. Или глаза все же подвели Килвара во время осмотра претенденток. «Скажите, милая Ивета», — проникновенно произнес он, поймав ее взгляд. Тонкая рука, лежавшая на его локте, затрепетала от волнения. Король почувствовал, что сердце лакомой штучки забилось сильнее. О, она действительно влюблена в него. Это будет даже забавно. Килвар облизнулся и склонил голову чуть ниже, к самому лицу Иветы. «Вас раньше целовали?» — шепнул он в самые ее губы. Девушка сглотнула, не в силах вымолвить ни слова. И тогда он поцеловал ее. Осторожно поначалу, проверяя отклик и не торопя Ивету. Невесомо коснулся уголка рта, середины плотно сжатых розовых лепестков, чтобы ощутить почти сразу же, как ее рот приоткрывается навстречу. Чувствуя отклик, Килвар усилил напор, проталкиваясь языком во влажную пещерку, в то же время удерживая девушку за талию, чтобы не вздумала уворачиваться или сопротивляться. Шокированная и оглушенная Ивета и не думала высвобождаться из долгожданных объятий. Она вцепилась в рукава королевского сюртука, словно от ее хватки зависела сама жизнь, и безропотно впускала его величество. Все наставления маменьки вылетели в тот момент из головы девушки вместе со связанными мыслями. Кровь колотилась в ушах, ноги подгибались. Больше всего сейчас она боялась сделать что-то не то, отпугнуть Килвара так, что он перестанет ее целовать. Ведь это значит, что она ему нравится. Так нравится, что король не сумел сдержаться, привлеченный ее красотой. Дар внутри пылал, норовя вырваться наружу. Не для создания пентаграммы, нет. Он стремился исполнить предназначение, поделиться силой с подходящим мужчиной. Ивета едва успела перехватить контроль над телом и задавить не вовремя оживившуюся суть. В ужасе от того, что ее тайна может быть раскрыта, она сама оборвала поцелуй и отшатнулась, не заметив довольной усмешки его величества.